День 14. Страдания во святых отца нашего, Мартина Исповедника, Папы Римского. По кончине римского папы Федора его место по единогласному избранию занял блаженный Мартин. В это время на востоке в Греции царствовал Констанс, сын царя Константина и внук Ираклия. В те годы греческие цари еще владели Древним Римом и в западной части империи имели поэтому своих наместников. На востоке тогда все более и более распространялась ересь монофилитов, то есть единовольников, признававших в Господе нашем Иисусе Христе единую волю и единое хотение. Эта ересь возникла из предшествовавшей ей ереси Евтихия, хульно утверждавшего существование во Христе Иисусе только одного естества, вопреки православному учению, исповедующему в воплотившемся Господе нашем Иисусе Христе два естества и две воли, два хотения и действа. У каждого естества своя воля, свое хотение и свое действо в едином лице Христовом. Господь Иисус Христос не может быть разделяем на два лица, но познается в двух лицах без их смешения. Родоначальниками ереси были патриархи Александрийский Кир и Цареградский Сергий. Им в распространении ереси содействовал и дед царя Констанса Ираклий. По смерти Сергия патриархом Константинопольским был сделан Пир, а после него Павел, оба еретика монофилиты. По совету Павла царь Констанс написал книжку, содержащую в себе еретическое учение монофилитов и названную им Типос. Он разослал ее повсюду, повелевая содержать согласные с ней вероучения относительно лица Господа нашего Иисуса Христа. Многие из православных, не разделявших ереси, за свое сопротивление нечестивому повелению царя подверглись изгнанию или побоям, или даже смерти. К числу их принадлежит преподобный Максим Исповедник, как это подробно изложено в его житии. И святый папа Мартин, о котором сейчас наша речь. Тотчас, по занятии им престола римского папы, царь прислал ему исполненную еретического учения книжку, желая, чтобы новопоставленный папа согласился с его ересью и подтвердил ее на соборе. Но блаженный Мартин отверг ее, говоря, если бы даже весь мир принял это противное православие учение, то и в таком случае я бы его не принял, и хотя бы пришлось претерпеть смерть, не отступлю от евангельского и апостольского учения и святоотеческого предания. Затем он послал к цареградскому патриарху Павла с некоторыми честными мужами из церковного причта письмо, в котором с любовью увещевал его не творить раздора в единстве церковном, не сеять еретический плевел среди пшеницы благочестивой веры, а напротив убеждать царя оставить противную церковь учения. Патриарх же Павел не только не послушался блаженного Мартина, но и посланников его, предав бесчестным побоям, отправил в заточение на границе империи. Тогда святый Мартин, следуя совету бывшего в то время, в Риме Авы Хрисополитанского, преподобного Максима, составил из 105 западных епископов поместный собор и предложил ему на рассмотрение заблуждение Кира, Сергия, Пира и Павла вместе с книгой царя Типос. Собор предал ересь анафеме и издал ко всем православным послания, утверждая их в православии, изъясняя всю пагубность ереси и повелевая остерегаться ее самым тщательным образом. Услыхав о таком поступке со стороны святого Мартина, царь пришел в сильнейший гнев. Он послал в Рим качестве своего наместника одного военачальника по имени Олимпия, чтобы он захватил папу Мартина. Но Олимпий, прибыв в Рим, принужден был отказаться от мысли открыто взять папу, потому что он застал еще указанный собор, на который собралось множество епископов и народа, так что город был переполнен духовными мирскими лицами. Поэтому Олимпий подучил одного воина убить как бы нечаянно святого Мартина в церкви. Когда же воин со спрятанным под одеждой острым мечом приблизился в церкви к папе, намереваясь убить его, то вдруг неожиданно ослеп. Ибо Господь, не дающий жезла грешных на жребии праведных, Псалом 124, стих 3, не допустил убийцу поднять мучительскую руку на своего верного раба. Видя, что сам Господь хранит своего служителя, Олимпий оставил папу в покое и удалился в Сицилию, где и умер в битве против сарацин. Царь же, следуя внушениям патриарха Павла, послал в Рим другого наместника, тоже военачальника, по имени Феодора и прозванного Каллиопой. Ему было поручено взять святого Мартина, ложно обвинив предварительно папу в том, что будто бы он, желая начать войну против царя, сносится с сарацинами, побуждая их к восстанию, и что будто бы он неправильно содержит преданную отцами веру и хулит Пречистую Богородицу. Достигнув Рима, наместник открыто перед всеми обвинил папу в указанных преступлениях. Ни в чем не повинный святой Мартин начал оправдываться от возводимой на него клеветы. «Никогда я, — говорил он, — не имел никаких сношений с сарацинами, кроме тех случаев, когда посылал жившим среди них бедным и убогим братьям по вере милостыню. Кто же не почитает Пречистую Богородицу, не признает ее за Матерь Божию и не поклоняется ей, тот да будет проклят сей век и будущий. Веру же святую, заключил он свое оправдание, не мы, но несправедливо разномыслящие с нами сохраняют неправо. Наместник же царя, не слушая оправданий папы, по-прежнему утверждал справедливость высказанных обвинений и даже присоединил еще новое, неправильное будто бы занятие святым Мартином папского престола. И в одну ночь тайно, при содействии воинов, он взял папу, свел его на пристань и оттуда на лодке отправил на остров Наксий, находившийся среди далеких островов, известных под именем Цикладских. На этом острове святый Мартин пробыл целый год, терпя голод и другие лишения в самом необходимом для жизни. Если же кто из благочестивых жителей острова, сожалея изгнанного папу, приносил ему что-нибудь для облегчения его нужды, то стража не допускала приходивших до узника и силой отбирала себе у приносивших их дары. Вместе с тем она укоряла последних, говоря: «Если кто из вас любит его и жалеет, тот враг Отечеству, ибо изгнанный еретик – противник Богу и возмутитель греко-римского государства». И много оскорблений причиняла святому Мартину стража, подвергая его брани и издевательствам. Но он, ослабевая телесными силами от ежедневных оскорблений, лишений, прилучившейся ему болезни, все-таки не терял твердости душевной, все перенося с благодарностью ради Бога. По истечении года, со времени поселения на острове, святый Мартин был отвезен в Византию. Корабль достиг Византии осенью и рано утром остановился на пристани Ефимия, близ Архангии. Тотчас святого, уже сильно разболевшегося, начали беспокоить посланцы от царя и патриарха. Лишенные всякого сострадания, они целый день с утра до вечера бесчестили столь честного архиерея Божия, всячески злословия и понося его. При наступлении вечера пришел со множеством воинов патриарший нотарий Сагалива. Взяв святого Мартина с корабля, они положили его на носилки, вследствие болезни он не мог уже ходить, и снесли на один двор, называемый Прондиария. Здесь они заперли святого Мартина в темную и тесную комнату и тщательно стерегли, наблюдая, чтобы никто из городских жителей не узнал об этом его местопребывании. В этом узилище святый пробыл 93 дня, не имея возможности ни с кем побеседовать. Затем святого Мартина отнесли в дом Сакелария, где собрались сенаторы. Когда его внесли туда, то один из старейших сенаторов с криком приказал святому Мартину встать с носилок, на которых он был принесен в собрание. Один из низших слуг сказал, что папа не может встать, так как сильно болен. Но сенатор, не обращая внимания на болезнь святого Мартина, с гневом опять велел ему встать, приказав его ввиду слабости сил поддерживать. Тогда святой Мартин, поднявшись, стал посередине, поддерживаемый по бокам. Встали и нарочно призванные заранее подученные лжесвидетели, возводя на святого Мартина вышеизложенные несправедливые обвинения, присоединяя к ним и другие. В доказательство справедливости своих слов они клялись святым Евангелием. Когда же святый Мартин, не умея говорить по-гречески, начал обрадоваться через переводчика, то собрание не только не слушало его, но и прямо запрещало ему говорить. Переводчика же оскорбляли бранными словами. Видя это, святый Мартин сказал: «Господу известно, насколько великое благодеяние окажете вы мне, если предадите меня вскоре смерти через какую-либо казнь». После этого святого вывели вон и посадили, так как он не мог стоять на особо устроенном для подобных случаев возвышении, находившемся на площади, где обычно собиралось много народа. Царь тайно наблюдал за ним из одной верхней комнаты своего дворца и посылал к нему Сакелария. Последний, приблизившись к святому Мартину с угрозой, сказал ему: «Вот ты оставил Бога, и Бог оставил тебя». Сказав это, он обратился к народу, приказывая проклинать святого Мартина, и окружавшая толпа начала громко кричать: «Анафема папе Мартину!» Те же из присутствующих, которые знали совершенную невинность папы, уходили от этого зрелища с печальным лицом и полными слез глазами. После этого Сакелларий сказал начальнику притории: «Возьми его и рассеки на части, ибо он недостоин жизни». Тотчас спекуляторы схватили святого, сняли с него верхнюю одежду, а нижнюю разодрали пополам. Надев тяжелые железные цепи на шею и все тело святого Мартина, они поволокли его через весь город в приторию, неся впереди обнаженный меч, которым его намеревались убить. Из народа некоторые поносили святого и, издеваясь над ним, говорили, качая головой: «Где Бог его? Где содержимое им вероучение?» Другие же не могли удержаться от плача и рыданий при виде подобного бесчестия и мучения, причиняемого святителю Божию. А преподобный испытывал двойное страдание. Он страдал телом от болезней, тяжелых уз и ударов, влекущих его мучителей, и в то же время страдал душою от обнажений и бесчестных насмешек, перенося стыд и сердечную боль. Придя в приторию, спекуляторы повлекли связанного святого в темницу вверх по лестнице. Спотыкаясь на ступени, последний святый Мартин падал и ушибался, так что тело его покрылось кровоподтеками и ссадинами. Здесь бросили его вместе со злодеями и разбойниками. Спустя некоторое время его отсюда перевели в другую темницу, Диомидову, где он от болезни и сильного голода был в январь месяц, чуть не умер. Жена одного из темничных стражей сжалилась над святым Мартином. Придя тайно ко святому узнику, она взяла его к себе в дом и, обвязав его раны, положила на своей постели, одев его теплым покрывалом. Святой Мартин лежал до вечера, не издавая, подобно мертвецу, ни одного звука. Поздно вечером начальник царских евнухов Григорий послал управляющего своим домом с небольшим количеством снедей и велел ему передать их святому Мартину со словами: «Не изнемогай в скорби, мы надеемся, что Бог не попустит тебе умереть». Услыша это, преподобный Мартин вздохнул от всего сердца. Пожелание не соответствовало его чаяниям, ибо святый Мартин, испытывая страдания за свое православие, желал скорее умереть. В тот час преподобного были сняты оковы. Утром царь пошел навестить смертельно больного патриарха Павла, и рассказал ему все происшедшее с папой Мартином. Павел отворотился к стене и сказал, тяжело вздохнув: «Горе мне, еще новое деяние для моего осуждения». Царь спросил: «Что это значит?» «Разве малое, государь, злодеяние, — отвечал Павел, — заставлять папу переносить подобные страдания?» И он молил царя, заклиная его, чтобы он прекратил дальнейшее издевательство над папой. Спустя 8 дней, уже по смерти Павла, царь послал к святому Мартину в Диомидову темницу нотария Демосфена в сопровождении других нарочито отряженных мужей. Они, войдя в темницу, сказали: «Наш царь говорит тебе, вот ты после такой славы находишься в таком бесчестии, но в этом никто не виноват, кроме тебя самого». Святой Мартин ничего не отвечал им на это. Возведя очи к небу, он сказал: «Благодарение и слава за все единому царю бессмертному». Посланные стали спрашивать святого Мартина о предшественнике Павла, патриархе Пире. По своей ли воле последний пришел в Рим и отрекся здесь от монофилитской ереси? И как принял его в общении с церковью папа Федор, после которого занял престол святый Мартин? Святый Мартин рассказал им подробно о патриархе Пире, как он по своей воле, придя в Рим, подал письменное отречение от своей ереси, к которой, впрочем, он опять возвратился, и как он был принят папой Федором с подобающей его епископскому сану честью, получая средства для прожития. Святой Мартин заключил свою речь следующим обращением к посланным от царя: «Я в ваших руках, делайте со мной что хотите, и что попустит вам Бог, но будьте уверены, что если бы вы меня даже рассекли на части, то и тогда я не буду в общении с Константинопольской церковью, доколе она не оставит своего еретического заблуждения. Испытайте на деле справедливость моих слов, и вы увидите, сколь велика благодать Господа в его рабах». Выслушав ответ святого Мартина, посольство возвратилось к царю, удивляясь величию и крепости душевной святого, не боящегося мук и самой смерти. Спустя 85 дней к святому Мартину пришел в темницу нотарий Сагалиева и сказал ему: «Мне приказано взять тебя отсюда в свой дом, откуда ты будешь отправлен в некоторое место». Святой Мартин спросил: «Куда же меня пошлют, какое именно место?» Но Сагалиева не отвечал на этот вопрос. Тогда святой Мартин сказал: «Оставьте меня в темнице до того времени, когда нужно будет отправить». Нотарий ушел. При солнечном заходе папа сказал находившимся с ним вместе узникам: «Подойдите, братья, и дадим друг другу последнее целование. Тотчас придет за мной посланец для взятия меня отсюда». Все с плачем прощались с ним. Но святой Мартин, выражая на лице своем радость, говорил им: «Не плачьте, но радуйтесь. Видите, я радуюсь, что иду на страдания за православие». После этого слова пришел упомянутый нотарий, который взял святого из темницы. Все присутствующие неутешно рыдали, сожалея о разлуке с преподобным. Святой Мартин был посажен на корабль и отправлен в заточение в Херсон. Здесь его морили голодом, лишали всего необходимого, так что через 2 года он отошел ко Господу. Честное тело его было погребено вне города Херсона в храме Пресвятой Богородицы, именуемой Влахернской. Скоро гробница его стала привлекать множество народа. Самые разнообразные и многочисленные исцеления получали болящие по молитве святого и благодати Господа нашего Иисуса Христа. Ему же со Отцем и Святым Духом слава во веки. Аминь. Страдания святых мучеников литовских Антония, Иоанна, Евстафия. В Сии святые мученики происходили из литовского города Вильны и по тогдашнему нечестивому обычаю были огнепоклонниками, подобно тому, как и другие жители той страны. Антоний и Иоанн, родные братья, всей душой возлюбили христианскую веру, и когда однажды в Литву прибыл некий пресвитер по имени Нестор, они приняли от него божественное крещение. При этом старший из них по летам был назван Иоанном, а младший – Антонием. Оба брата по крещению проводили жизнь, подобающую истинным христианам. Находясь на службе у литовского князя Ольгерда, Антоний и Иоанн старались скрыть от него свою принадлежность к христианству, но не могли достигнуть этого, потому что они слишком заметно отличались от язычников своими христианскими обычаями и поступками. Так они не желали, подобно другим, не стричь волос на голове и бороде, так как стригли язычники, не есть по постным дням скоромной пищи, не исполняли они и других нечестивых обычаев, противных христианству. И когда однажды князь спросил их, почему они не следуют древним литовским обычаям, святые безбоязненно исповедали себя христианами. Князь стал принуждать их отказаться от христианской веры и вкусить предложенных за трапезой мясных блюд. Но они, твердо сохраняя христианскую веру, не хотели вкусить мясного, так как тогда был постный день. Тогда князь приказал посадить их в мрачную темницу, куда святые отправились с радостью, как будто шли не в темницу, а на царский трон, хваля и благодаря Бога за то, что он сподобил их пострадать за его святое имя. После пребывания святых в темнице в течение целого года Иоанн, истомленный темничным заключением, убоявшись мучений, послал князю просьбу освободить его из заключения, обещая исполнять все княжеские приказания. Обрадованный князь повелел выпустить обоих братьев и поставил их в числе верных лиц при своем дворе. Иоанн по внешности был подобен нечестивым, исполняя все обычаи их и поступая по воле их князя. В сердце же своем он сохранял христианскую веру, тайно молясь Христу Богу, коего он не дерзал исповедовать открыто, боясь мучений. Антоний же нисколько не изменил своих христианских обычаев, но открыто поступал так, как подобает поступать истинному христианину. Брата своего Иоанна он укорял за его малодушие и страх и всячески увещевал его покаяться и, не страшась мучений, снова открыто исповедать Христа. Язычники же, видя, что старший брат Иоанн во всем повинуется князю, не обращали внимания на младшего брата Антония. Однажды, когда по обыкновению эти оба брата, Иоанн и Антоний, были у князя, Иоанн вкусил от поданных ему мясных блюд, хотя и был постный день. Блаженный же Антоний не хотел вкусить этой пищи, открыто исповедуя себя христианином. Тогда Антоний, по повелению князя, снова был заключен в темницу. Иоанн же был в презрении у всех. Христианами он был нелюбим, как вероотступник. Язычниками же был укоряем, как человек непостоянный, который не сохранял ни старой языческой веры, ни новой христианской, в которую перешел, оставив язычество. Сознав свой великий грех, Иоанн начал со слезами каяться в своем падении и, придя к вышеназванному пресвитеру Нестору, стал молить его, чтобы он был ходатаем за него перед братом, дабы тот простил его грех и принял его в общение с собой. Выслушав от пресвитера просьбу брата, Антоний дал такой ответ: «У меня может быть общение с братом только в том случае, если он открыто исповедует Христа и христианскую веру. Когда он сделает это, тогда и будет у нас все общее». Иоанн раскаялся и с любовью принял слова брата. Теперь он стал искать удобного времени, когда бы он мог открыто исповедовать свою веру христианскую. Случилось однажды, что князь мылся в бане, а Иоанн прислуживал ему. Увидав, что настало удобное время, Иоанн смело и безбоязненно исповедовал себя пред князем-христианином. Но князь пока не показывал своего гнева Иоанну и ничего не сделал ему, потому что кроме них в бане никого не было. Тогда Иоанн спустя несколько времени в присутствии многочисленных вельмож князя громогласно объявил себя христианином. Тотчас, по повелению князя, он был схвачен и без пощады бит различными орудиями и руками всех, бывших здесь. Избиение это продолжалось немалое время. Потом святого заключили в темницу. Узнав о происшедшем, блаженный Антоний исполнился великой радости. Оба брата снова были в темнице вместе, прославляя Бога. Там же они сподобились приобщаться при святых и животворящих Христовых тайн от вышеназванного иерея. По прошествии нескольких лет святый мученик Антоний был осужден на позорную смерть, как бы какой преступник. Его приговорили к повешению на дереве. Когда накануне казни ему объявили о сём, он всю ночь перед смертью прибыл без сна, прославляя Бога в молитве и укрепляя брата к безбоязненному принесению страданий за Христа. Антоний увещевал брата, чтобы он снова не отступил от веры и пророчески предсказал ему скорую смерть. «После моей кончины, — сказал он, — и ты, брат, спустя немного времени через таковую же смерть отойдешь ко Христу». Когда наступило утро, оба брата причастились божественного животворящего тела и крови Христову. Около же полудня святый мученик Христов Антоний был выведен из темницы и по повелению князя был повешен на дереве месяца января в 14-й день. Так непобедимый Христов воин предал свою святую непорочную душу в руки Христа Бога своего, коего он возлюбил всем сердцем своим. Святой же мученик Иоанн был оставлен в темнице, ибо нечестивые надеялись снова соблазнить его и отвратить его от исповедания христианской веры. Но когда увидали, что он твердо хранит святую веру и безбоязненно исповедует Христа и в темнице, осудили его на такую же смерть, какую умер его брат. Через некоторое время язычники умертвили его через удавление, и тело его повесили на том же дереве, на котором был повешен его брат. Произошло же это месяца апреля в 24-й день. Так и сей страстотерпец, окончив свой мученический подвиг, отошел к подвигоположнику Христу, ради коего принял мученическую кончину. Святые тела Антония и Иоанна были погребены с честью верующими и положены в одном месте. Спустя несколько времени по кончине святых мучеников Антония и Иоанна пострадал и блаженный Евстафий. Он хотя и был юн возрастом, но мужественной доблестью превосходил многих. Будучи прекрасен лицом, он был еще прекраснее душой и разумом. Познав истинного Бога, Евстафий отверг языческое безбожие и, возлюбив Христа, пришел к вышеназванному пресвитеру Нестору. Наученный им святой вере, Евстафий принял от него божественное крещение. Сделавшись христианином, Евстафий проводил богоугодную жизнь, как и подобает истинному христианину. Он проводил все время в посте, молитвах и доброделании. Сей Евстафий также состоял на службе у князя Ольгерда. Однажды Ольгерд рассматривал и решал дела своего княжества, а Евстафий, как полагалось ему по его должности, предстоял пред ним. Взглянув на Евстафия, князь увидел, что у него на голове длинные волосы. Надо заметить, что у тех язычников, возводивших божественное поклонение огню, было обычай особенным образом часто отрегать голову и бороду. Блаженный же Евстафий, так как отвергся от нечестивой и безумной веры и принял крещение, носил длинные волосы на голове своей. Князь спросил его, не христианин ли он, когда Евстафий в ответ на это открыто исповедал себя христианином, то князь сильно разгневался и, желая отвратить Евстафия от Христовой веры, стал принуждать его съесть мясо. Святый же не только не съел предложенного, но даже не захотел и посмотреть на мясо, так как тогда был пост перед праздником Рождества Христова, и кроме того была пятница. Тогда князь пришел в еще большую ярость и повелел без милосердия бить святого юношу железными палками. Святой переносил эти мучения столь мужественно, что не только не вскричал, но не издал даже ни одного стона, и из его глаз не скатилось ни одной слезы. Он только благодарил Бога, что он сподобил его пострадать за свое святое имя. Такое мужественное и терпеливое перенесение страданий святым снова привели князя в сильнейший гнев, и он повелел лить пустомученику самую холодную воду. В это время была суровая зима, так что тело его посинело от сильного холода. Тем не менее, святый не повиновался княжескому повелению и не вкусил мяса. Затем князь повелел подвергнуть мученика более тяжким мучениям. Ему разбили и раздробили кости на ногах, на ступнях и голенях, содрали волосы с головы вместе с кожей и отрезали нос и уши. Так мучили святого 3 дня. Однако он как бы не ощущал никакой боли, не стонал, и даже лицо его не обнаружило ни малейшего страдания. Он все время с любовью беседовал с христианами, плакавшими при виде его страданий, и говорил им: «Не плачьте, братья, о мне. Видя, что мое тело земное раздробляется среди мучений, ибо я надеюсь получить от Христа Господа нашего тело нерукотворенное, пребывающее вечно на небесах». Между тем князь, видя, что ничего не может достигнуть мучениями, осудил мученика на смерть, повелев повесить его на том же дереве, на котором были повешены в том же году вышеназванные 2 святых мученика – Антоний и Иоанн. Слуги взяли святого Евстафия, уже едва живого, и повели на смерть. Святые же мученики Евстафия, несмотря на то, что его бедра, ступни и колени были раздроблены, укрепляемые помощью Божией, шел как совершенно здоровый, бодрый и скоро, не только не отставая от ведущих его, но даже и обгоняя их. Когда все приблизились к вышеназванному дереву, то слуги мучителя обвили шею святого веревкой и повесили его. Так и сей страдалец за Христа предал свою святую душу в руки Божии месяца декабря в 13-й день. Его честное тело было оставлено висеть на дереве близко от земли, чтобы его могли съесть звери и хищные птицы. Но ни один зверь и ни одна птица не приблизились к телу, ибо Бог охранял его. Спустя же 3 дня оно в целости было взято верующими и с честью предано погребению, недалеко от того места, где были погребены ранее пострадавшие, упомянутые выше 2 святых мученика. Достойно примечания то обстоятельство, что после кончины святых никто из преступников, осужденных на смерть, не был повешен на дереве том, не похоронен около него, так как Бог прославляет всегда своих мучеников. Хотя это место и было предназначено для казни, и все осужденные на казнь умирали там, однако после страдания и смерти святых на том месте не был казнен ни один преступник. По прошествии нескольких лет, когда в том городе умножилось число христиан, и святая вера со дня на день росла и крепла, верующие собрались вместе и, придя к князю, просили его отдать в их распоряжение то место, где приняли блаженную кончину 3 упомянутых святых мученика. Князь по устроению Божию согласился на просьбу христиан и отдал им просимое место. Христиане, срубив дерево то, построили на его месте церковь во имя Пресвятой Троицы, в честь и славу Отца и Сына и Святаго Духа. Причем поставили святый престол на том самом месте, где раньше росло дерево. В эту церковь и были внесены мощи святых мучеников Христовых, Антония, Иоанна и Евстафия, для прославления Бога в Троице Святой Славимого, коему подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и во веки веков. Аминь. Страдания святого мученика Ордалиона. Святый мученик Ордалион пострадал в царствовании императора Максимиана. Будучи мимическим актером, он на народных зрелищах и в других местах представлял страдания и различные действия людей. Случилось однажды, что он представлял мучения христиан так, как они происходили в действительности. Его повесили и стали строгать тело его, как бы за то, что он не хотел принести жертвы идолу. Когда среди присутствующих на этом зрелище раздались крики одобрения и послышались похвалы его искусству, то он обратился к зрителям и громким голосом приказал им замолчать и подождать с выражением своего одобрения. А затем, когда все смолкли, открыто признал себя на самом деле христианином. Бывший на зрелище правитель города долго восхвалял его искусство, желая этим заставить его изменить свое решение. Но святый отказался это сделать и решил остаться в истинной вере. Тогда правитель велел раскалить железную сковороду и бросить на нее святого Ардалиона. Так и скончался святый мученик. Страдания святых мучеников Тысячи и Азата. Наступил спасительный день Святой Великой Пятницы, когда христиане, праздно прославляли и благодарили Христа ради нас, претерпевшего искупительные страдания. В этот день был схвачен и предан смерти епископ Симеон, и вместе с ним были казнены и многие христиане. После сего, начиная со дня Великой Пятницы, в течение 10 дней стали брать и предавать смерти всех христиан. Тогда же были схвачены и эти святые мученики числом 1000 человек, а с ними вместе и евнух Азат, занимавший высокое положение при царском дворе и пользовавшийся особенной любовью и уважением царя Сапора. На допросе все они смело исповедали свою веру во Христа, и немедленно же все были за это казнены. Сапор был сильно огорчен смертью святого Азата. После его кончины он издал эдикт, которым запрещал предавать смерти христиан, и этот эдикт некоторое время имел силу. Примечание. Блаженный Мартин стал папой римским в 649 году. Констанс царствовал с 642 года по 668 год. Монофизиты. Единственноестественники были еретики, учившие об одной божественной природе в Господе Иисусе Христе, о полном слиянии в Иисусе Христе божественной человеческой природы с поглощением последней первую. Иначе эта ересь называется евтихианством от имени константинопольского архимандрита Евтихия, который первый заявил это учение и положил начало монофизитским спорам. Впервые эта ересь была осуждена на поместном Константинопольском соборе 448 года. Причем Евтихий был низложен. Председательствующий на соборе Константинопольский патриарх Флавиан сообщил об его постановлениях римскому папе святому Льву Великому. Последний согласился на осуждение Евтихия и написал послание, в котором изложил православное учение о соединении в Иисусе Христе двух естеств. Между тем, Евтихий нашел поддержку в императоре Феодосии II и Александрийском патриархе Диоскоре. Созванный императором собор в Ефесе 449 года за свои беззаконные действия, известные в истории под именем Разбойничьего, осудил патриарха Флавиана и оправдал Евтихия. Присутствовавший на соборе папский посол, диакон Иларий, заявил несогласие с постановлением собора и бежал в Рим, где папа немедленно объявил Диоскора отлученным от церкви, а постановление Ефесского собора недействительными. Диоскор, в свою очередь, анафематствовал в Александрии папу Льва. Окончательно вопрос о соединении двух естеств в Господе Иисусе Христе был решен по смерти императора Феодосия II в 450 году. Императрица Пульхерия и соправитель Маркиан выступили против еретиков. В 451 году был созван IV Халкидонский Вселенский Собор, который низложил патриарха Диоскора и так определил догмат об образе соединений в лице Господа Иисуса Христа двух естеств. Последующие Божественным Отцем все единогласно поучаем исповедовать единого и тогожды Христа, Сына Господа Единородного, в двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, не на два лица рассекаемого, но единого и тогожды Сына и Единородного Бога Слова. Решение Халкидонского собора не было принято в Египте, Армении, а также отчасти в Сирии и Палестине. В этих странах еретики и монофизиты существуют еще и теперь. Общее число их достигает 5 миллионов. Сирийских монофизитов или яковитов 600 тысяч, армян-григориан 280 тысяч, коптов около 300 тысяч и абиссинцев более 2 миллионов. Монофилитство или единовольническая ересь возникла в начале VII века под влиянием стремлений византийских правителей присоединить к церкви широко распространившееся монофизитство. Раздоры между православными и монофизитами были не только церковным, но и государственным бедствием. Монофизитские епископы, главным образом Кир, епископ Физисов в Колхиде, подали императору Ираклию 611-641 годы, мысль, что соединение между ними и православными может состояться, если православная церковь признает во Христе Иисусе единую волю, единое действие. В 633 году стараниями императора Кира, сделанного патриархом Александрийским, удалось устроить единение между епископскими монофизитами и православными. К этому единению примкнули почти все восточные греческие епископы с константинопольским патриархом Сергием во главе. Против подобного незаконного соглашения открыто выступил любимый ученик Александрийского патриарха Иоанна Милостивого, монах Сафроний, доказывая, что учение о единоволии есть тоже монофизитство или признание в Господе Иисусе Христе единой божественной природы, ибо если едина природа, то, естественно, единая воля. Сделавшись в 634 году патриархом Иерусалимским, он еще с большую ревностью защищал православие. Он созвал в Иерусалиме собор, на котором осудил монофилитство. Желая положить конец распрям, император Ираклий в 638 году издал составленный патриархом Сергием изложение веры, Эктисис, где содержалось православное учение о двух естествах в Иисусе Христе и запрещалось говорить о его воле, хотя в то же время добавлялось, что православная вера требует признания одной воли. После издания изложения веры горячими защитниками православия выступили константинопольский монах Максим Исповедник, который с успехом действовал против монофилитов в Северной Африке и Риме. Преемник Иракли, Констант II, желая уничтожить еще более возбудившие раздоры экстисис или изложение веры, в 648 году издал типос, образец веры, где запрещал говорить как об одной, так и о двух волях. заставляя верить согласно бывшим пяти Вселенским соборам. Но Типос не положил конца спорам, как видим из данного жития. Наконец, император Константин Палеолог в 668-685 годы созвал в Константинополе VI Трульский Вселенский собор, на котором монофилитство было осуждено как ересь, и определено, что во Христе Иисусе должно исповедовать два действия, две воли, причем человеческое следует и подчиняется во всем воле Божией, не уничтожаясь через это. Остатки монофилитов сохранились до настоящего времени в виде секты маронитов. Сначала они нашли убежище с 680 года на Ливанских горах. Во время крестовых походов 1182 года учение монофилитов проникло на Запад, в Европу, но благодаря деятельности пап не нашло многих последователей, хотя продолжалось до 1736 года, когда европейские монофилиты присоединились к католической церкви. На востоке в Сирии, в округе Кесарван, они существуют до сих пор. Память Максима Исповедника 21 января. Авва, отец. Слово еврейское. Псалом 124, стих 3. Господь не оставит же зла нечестивых над жребием праведных. То есть Господь, допуская временное торжество нечестивых над праведными, окончательную победу всегда дарует благочестивым. Цикладские острова числом 60 находятся в Эгейском море. Византий, нынешний Константинополь. Нотарий, секретарь патриарха. Сакелларий, высший церковный сановник, стоявший во главе особого совета, управлявшего константинопольскими монастырями, заведовавшего монастырским хозяйством и наблюдавшего за жизнью монахов. Сенатор, высший государственный сановник. Притория. Присутственное место, где главным образом решались судебные дела и приводили в исполнение постановлений по ним. Претор – высший судья в Древнем Риме. Позднее круг обязанностей их расширился. Спекулятор – помощник претора, исполнитель его приказаний. Евнух. Оскопленный слуга, которому поручался надзор за женами. Первоначальный обычай иметь таких слуг с этой целью возник в Малой Азии. Евнухи известны в Древнем Риме. В Византии придворный быт, который сложился под влиянием Востока, были также евнухи, поставленные в возможность действовать на властителей через их жен. Евнухи приобретали иногда сильное влияние на ход государственных дел. Поэтому должность начальника евнухов была почтенной. Херсон. Мыс на западном берегу Крыма. Здесь в V веке до Рождества Христова основан город Херсонес. В нескольких верстах от Севастополя видны развалины этого города. Святой Мартин отошел ко Господу в 655 году. Город Вильна основан в XII веке, а по другим известиям даже в X веке. Но исторически известным он становится только в начале XIV века, около 1323 года, как столица великого князя литовского и русского Гедимина. В настоящее время Вильна представляет из себя большой со 100-тысячным населением губернский город принадлежащий России. Поклонение огню, вообще распространенное в древности, имело место и в языческой Литве. Оно состояло, собственно, в поклонении богу огня, грома и молнии, Перуну, в честь которого в Вильне был построен в 1285 году довольно обширный храм. До принятия христианства Антоний и Иоанн носили языческие имена Нежило и Кумец. Ольгерд, князь литовский, правил с 1341 года по 1377 год. Незадолго до вступления на княжение Ольгерд принял христианство, но сделал это из житейских расчетов, желая завладеть княжеством Витебским, принадлежавшим русской княжне Марии Ярославне, на которой Ольгерд и женился с этой целью. Когда умерла его супруга, христианка, это было около 1346 года, Ольгерд оставил христианство и снова стал язычником. Святой мученик Евстафий был родственником святых Антония и Иоанна и до принятия христианства носил языческое имя Круглец. Пятница и среда, как день, посвященный Святую Церковью воспоминанию крестных страданий Господа, по церковному уставу должна быть днем пощения. Кончина святого Евстафия и упомянутых ранее Антония и Иоанна последовала в 1347 году. Мощи святых мучеников в настоящее время покоятся в Виленском Свято-Духовом монастыре, куда они были перенесены в 1826 году. Мученик Ордолеон пострадал при Максимиане Галерии, сперва соцарствовавшего Диоклетиану, а потом с 305 по 311 год его преемнику. Гонения на христиан по эдикту Диоклетиана начались в 303 году. Память священномученика Симеона празднуется 17 апреля. Персидский царь Сапор II в 343 году особым эдиктом обложил христиан своего царства за их отказ содержать древнюю религию Зороастра большими сравнительно с прежними податями, и когда они от этих налогов отказались, он счел это возмущением и открыл жестокое гонение сначала на христианское духовенство, а потом и на всех христиан. Евнух с греческого языка значит «хранитель постели». Так назывались особые придворные чиновники, заведовавшие царской спальней. Обычно они были самыми приближенными лицами к царю. Кончина тысячи святых мучеников падает на 13-23 апреля 344 года. Известно, что преследование христиан в Персии продолжалось до конца царствования Сапора, то есть до 381 года.